Анализ. Транспортные средства без водителя. Полная автономия и умные города. Социально-этические вопросы. В научно-фантастических фильмах, например, «Рыцарь дорог» или «Особое мнение», беспилотники разного типа уже довольно давно представлены как нечто обыденное. Научно-фантастические американские телесериалы. «Рыцарь дорог», создатель Ларсон, 1982 год. «Особое мнение», создатель Боренштейн, 2015 год. На самом деле такие машины – один из столпов или святой грааль искусственного интеллекта. Управление любым транспортным средством представляет собой сложную задачу с множеством подзадач и вводных, а также с заметными проблемами в плане неопределенности среды и маловероятных сценариев развития событий. Именно поэтому в рассказе «Святой Возница» говорится, что эта технология еще не достигнет зрелости к 2041 году, хотя от начала коммерческих разработок Google в этой области пройдет уже 32 года, и 52 с момента, когда университет Карнеги-Меллона продемонстрировал первый исследовательский прототип беспилотника на реальной трассе. Автономные транспортные средства станут по-настоящему беспилотными и самостоятельными не в результате какого-то одного крупного прорыва, а после десятилетий неудач и ошибок. Одной из первых реализованных технологий данного направления была система автоматического экстренного торможения, которой, согласитесь, еще есть куда расти. Беспилотный транспорт, о котором теперь говорят все чаще, это не просто нынешние апгрейдированные автомобили, а принципиально новый элемент инфраструктуры умного города. Именно в таком виде он и описан в нашем рассказе. Как показано в «Святом Вознице», реализация этой технологии негативно скажется на целом ряде профессий и отраслей и породит серьезные проблемы этического и юридического характера. Разберем их подробнее. Что такое автономное транспортное средство? Попросту говоря, беспилотный автомобиль – это управляемая компьютером машина, которая едет без человека-водителя. Как уже говорилось, вождение является сложной комплексной задачей. Считается, человеку требуется около 45 часов, чтобы научиться управлять машиной. Данный процесс с участием человека включает в себя следующие компоненты. Восприятие, наблюдение за окружающим миром посредством зрения и слуха, навигация и планирование, увязка среды с локациями на карте и перемещением из точки А в точку Б, выдвижение версий и умозаключения, прогнозирование намерений и действий других участников движения, пешеходов и водителей, принятие решений, применение правил дорожного движения к конкретным ситуациям и, собственно, управление транспортным средством. Перевод намерения в поворот рулевого колеса, нажатие на педаль газа или тормоза и так далее. Когда автомобилем управляет искусственный интеллект, а не человек, то думают нейронные сети, а функции рук и ног выполняют механические компоненты. Например, для восприятия окружающей среды используются камеры, технология лидар и другие радары. Система навигации с помощью искусственного интеллекта прокладывает маршрут, связывает каждую точку на дороге с точкой на цифровой карте высокого разрешения. Специальные алгоритмы позволяют искусственному интеллекту прогнозировать действия автомобилей или пешеходов. В экстренной ситуации, при внезапном обнаружении препятствия или тем паче движущегося препятствия, решения принимаются на основе действующих регламентов или статистических данных. Автономные транспортные средства будут совершенствоваться постепенно. Сначала водителю-человеку придется поддерживать искусственный интеллект, но потом потребность в этом отпадет. Эти этапы классифицированы обществом автомобильных инженеров по уровням автономности от 0 до 5 следующим образом. Общество автомобильных инженеров. Профессиональная ассоциация и международная организация по разработке и внедрению стандартов для транспортных средств создана в 1905 году, базируется в США. Уровень 0. Автоматизация отсутствует. Всем управляет человек, а искусственный интеллект только следит за дорогой и предупреждает водителя об опасности, когда сочтет это целесообразным. Уровень 1. Практический. Искусственный интеллект принимает на себя одну функцию, которую для него определяет водитель-человек, например, рулевое управление, круиз-контроль, SAPS. Уровень 2. Руки прочь. Искусственный интеллект выполняет несколько задач – рулевое управление плюс торможение плюс ускорение. Но ожидает, что человек следит за процессом и при необходимости перехватит управление. Уровень 3. Долой глаза. Искусственный интеллект может полноценно управлять автомобилем, но человек должен быть готов по его запросу принять управление. Скептики считают, что подобная резкая передача управления от искусственного интеллекта к человеку, скорее всего, не ослабит, а усугубит опасную ситуацию. Уровень 4. Долой мысли. Искусственный интеллект может управлять автомобилем на протяжении всей поездки, но только по дорогам и только при условии понимания окружающей среды, например, по городским улицам и шоссе, нанесенным на карту в высоком разрешении. Уровень 5. Рулевое управление человеком-водителем как опция. Человек-водитель не требуется вообще ни для каких дорог и сред. Уровни от 0 до 3 можно рассматривать как дополнительные опции, инструментарий искусственного интеллекта в автомобиле, которым управляет человек. Они повлияют на будущее нашего транспорта только ограниченно. А вот начиная с уровня 4, машина уже воспринимается как нечто разумное. Когда мы достигнем этого уровня, влияние беспилотников на наше общество примет поистине революционный характер. Транспортное средство уровня 4 – это, например, автобус без водителя, который курсирует по фиксированному маршруту. Автомобиль уровня 5 может быть роботом-такси, которое можно вызвать через компьютерное мобильное приложение, вроде нынешнего Uber или другого агрегатора. Когда появится полностью автономный транспорт уровня 5? Транспортные средства уровней от 0 до 3 доступны в коммерческом применении уже сегодня. В конце 2018 года в некоторых частях некоторых городов началось ограниченное экспериментальное использование автономных машин уровня 4. В Российской Федерации принято постановление правительства о проведении эксперимента по эксплуатации на автодорогах высокоавтоматизированных транспортных средств, который должен пройти в Москве и Республике Татарстан на автомобильных дорогах общего пользования. Сроки эксперимента – 1 декабря 2018 года, 1 марта 2022 года. Но уровень 5 и даже уровень 4 с меньшими ограничениями – это все еще относительно далекое будущее. Основное препятствие на пути к переходу на уровень 5 – сложность обучения искусственного интеллекта. Необходимая база данных должна адекватно отображать процесс реального вождения, учитывая бесчисленное множество возможных сценариев. Кроме того, огромная степень их изменчивости, поэтому пока нет возможности и способа собрать воедино все варианты взаиморасположения объектов, перемещающихся по дорогам во всех направлениях при любых погодных условиях. Правда, уже имеется несколько способов справиться с этой проблемой редких событий. Мы, например, умеем постепенно синтезировать все более сложные данные, виртуально добавляя к каждой дорожной ситуации медлительных пожилых пешеходов, людей, выгуливающих собак, снующих детей с мячиками и вообще все, что угодно. Мы уже сейчас могли бы запрограммировать некоторые правила относительно восприятия дороги при вождении, например, маневры автомобилей, на самом деле, конечно, действия водителей людей, на четырехполосной дороге в зоне действия знака «Стоп». Благодаря этому отпадет необходимость обучать искусственный интеллект пониманию дороги на основе данных. Однако предлагаемое решение не панацея, поскольку синтезированные данные априори хуже реальных, а правила в какой-то момент могут оказаться неуместными или начать противоречить друг другу. Но самая большая проблема для достижения уровня 5 – чрезвычайно высокая цена возможной ошибки полностью автоматического автомобиля. Если искусственный интеллект неудачно порекомендует вам продукт на Amazon, это досадно, но не страшно. Но если он сделает ошибку, управляя беспилотником на дороге, под угрозой окажутся жизни людей. Из-за всех этих проблем многие эксперты считают, что через 20 лет вряд ли удастся достигнуть уровня 5. Но мы можем ускорить развитие беспилотного транспорта, исключив одну важную вводную. Уровень 5 не должен принимать города и дороги такими, какие они есть сейчас. Если дополнить дороги и города и вмонтировать в дорожное покрытие датчики и беспроводную связь, то они станут подсказывать машине, что впереди опасность. Новый город можно спроектировать в двух уровнях. Один для автомобилей, второй для пешеходов. Тем самым возможность столкновения людей и машин окажется исключенной изначально. Если перестроить городскую инфраструктуру таким образом, пешеходы практически не смогут оказаться в непосредственной близости к автомобильным дорогам. Тогда мы сможем значительно повысить безопасность транспортных средств уровня 5, быстрее вывести их на дороги, не опасаясь за жизни людей. В рассказе «Святой Возница» Поток машин переформировался, пропуская карету скорой помощи, а автомобили поменяли маршруты, чтобы объехать марафон. Движение автономного транспорта на усовершенствованных дорогах будет похоже на движение поезда. Датчики, программное обеспечение и технический контроль проложат надежные виртуальные рельсы. Именно так, заметьте, был ускорен запуск автономного транспорта в нашей истории. Управляемый искусственным интеллектом беспилотный автомобиль пятого уровня в целом безопаснее, чем машина с водителем-человеком. Но некоторые обстоятельства способны основательно сбить искусственный интеллект с толку. Стихийные бедствия или террористические акты могут сделать совершенно бесполезной систему GPS. Это, конечно, форс-мажор, но в таких сценариях наилучшее решение – привлечь водителя-эксперта. Реальную сцену можно транслировать в телеоперационный центр, где водители-люди из индивидуальных кабин с помощью дополненной реальности оценят обстановку, рассмотрят через множество AV-камер все, что окружает автомобиль. Все манипуляции удаленного водителя, например, поворот руля, будут фиксироваться и возвращаться на AV-камеру для совершения реального маневра. Именно так Чимал виртуально водит машины в нашей истории. Конечно, для передачи видеосигнала высокого качества с минимальной задержкой потребуется гораздо большая пропускная способность оборудования. Но по прогнозам специалистов, связь 6G должна обеспечить ее приемлемый уровень примерно к 2030 году. Экспериментальная комбинация усовершенствованных технологий пятого уровня, дополненных дорог и связи 6G станет доступной примерно тогда же. Мы вполне уверенно прогнозируем, благодаря итерациям улучшений и усовершенствований безопасный автономный транспорт уровня 5 может широко распространиться к 2041 году. Правда, есть одно условие. Должны быть решены и все связанные с этим проблемы этики, подотчетности и ответственности. Технологии уровня 5 будут развиваться через технологии предыдущих уровней, применение которых расширится и усложнится в ближайшие годы. Этому поспособствует непрерывное пополнение базы данных и многократное улучшение других технологий. Приведу свежие примеры простейшего применения беспилотных транспортных средств. Автономные мобильные роботы AMR и автономные вилочные погрузчики. Пока такие устройства могут работать только в помещении, в закрытых пространствах вроде складов. Но скоро, работа в этом направлении ведется, появятся автономные транспортные средства для использования на фиксированных маршрутах, например, в шахтах и терминалах аэропортов. В городах Китая недавно начали тестировать робоавтобусы и роботакси. С последними сложнее, они должны доставлять пассажиров в разные места, но маршрутные роботы-автобусы, скорее всего, станут обычными уже в течение ближайших 3 лет. Сегодня многие автомобили продаются с функциями уровня с 1 по 3, вроде самостоятельной парковки или интеллектуального вызова. Функция Smart Summon Tesla. Не следует забывать и об уже существующем вождении в относительно предсказуемой среде. Грузовики на сельских малозагруженных дорогах. И о полуфиксированных маршрутах. Автобусы и автомобили-шаттлы, доставляющие пассажиров из аэропорта до отелей. Благодаря способам раннего применения мы будем собирать все больше данных, совершенствовать алгоритмы искусственного интеллекта, сокращать количество неожиданностей и создавать прочный фундамент для появления автономного транспорта уровня 5. Последствия появления полностью автономных автомобилей уровня 5. Появление на дорогах автомобилей без водителя уровня 5 произведет транспортную революцию. Машины будут доставлять нас к месту назначения за меньшие деньги, с большим комфортом, и эти поездки станут безопаснее нынешних. Только представьте, ваш электронный ежедневник видит, что через час у вас назначена встреча. Автономное мобильное приложение, наподобие нынешних Uber или Lyft, заказывает машину к нужному времени, и вам остается только вовремя выйти на улицу. Алгоритмы Uber на основе искусственного интеллекта стянут управляемый ими парк автономного транспорта к местам большого скопления людей, которым, вероятно, скоро потребуется куда-то ехать. Скажем, если в многотысячном зале заканчивается концерт. Маршруты транспортных средств можно будет оптимизировать за счет уменьшения времени, в течение которого машина прибывает на вызов, и времени холостого пробега. Маршрут следования машины без пассажира можно прокладывать так, чтобы автомобиль по дороге смог заправиться или зарядиться. Таким образом, из процесса окажется полностью удален водитель-человек. КПД управляемого искусственным интеллектом автопарка намного повысится, ведь вместе с людьми исчезнет и человеческий фактор неопределенности. Распространение доступных автономно управляемых автомобилей для частных поездок значительно сократит расходы пассажиров. Сейчас 75% суммы проезда составляет оплата труда водителя. Такое существенное снижение затрат на услуги такси, вероятно, побудит людей отказаться от собственных автомобилей. У вас наверняка возник серьезный вопрос о безопасности. Если стаж достаточно квалифицированного водителя человека составляет 10 тысяч часов, то у автономного транспорта – триллион часов опыта. Его существенно увеличивает каждый выезд каждой машины, управляемой искусственным интеллектом. А искусственный интеллект никогда ничего не забывает. Так что в долгосрочной перспективе, с распространением беспилотного транспорта, мы можем уверенно ожидать гораздо больше безопасности на дорогах, чем сегодня. А что же в краткосрочной перспективе? Очевидно, правительство одобрит массовое распространение автономного транспорта только тогда, когда он станет безопаснее людей. Ежегодно в автокатастрофах погибает 1,35 миллиона человек. Таким образом, внедрение любой новой технологии искусственного интеллекта в этой сфере должно сопровождаться четкими доказательствами, что она как минимум не опаснее водителей людей. После первоначального варианта «безопаснее человека» искусственный интеллект продолжит учиться на основе все большего количества данных и, соответственно, совершенствоваться. Так что лет через 10 количество смертей на дорогах в 1,35 миллиона человек может показаться нам страшным сном. Специалистами подсчитано, среднестатистический американец управляет автомобилем 8,5 часов в неделю. В будущем мире беспилотного транспорта люди вернут себе эти часы и смогут использовать их более рационально. Производители оборудуют салоны автомобилей для удобной работы, общения, игр и даже для сна. Большая часть автономных машин будет использоваться в режиме райд-шеринга и уменьшится в размерах, ведь мы, как правило, делим автомобили с одним, максимум с двумя людьми. Райд-шеринг или карпулинг – использование автомобиля для поездки с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков. Но даже одноместный автомобиль может быть комфортным, с откидывающейся спинкой сиденья, холодильником с напитками и закусками и большим дисплеем. Больше данных – лучше искусственный интеллект. Большая автоматизация ведет к большей эффективности. Активное использование транспорта способствует снижению затрат, увеличение свободного времени людей, повышению продуктивности их жизни. Одним словом, возникнет что-то вроде взаимоусиливающего добродетельного круга, благодаря которому люди станут все охотнее и быстрее переходить на автономные транспортные средства. По мере усиления автоматизации, беспилотные автомобили смогут играючи связываться друг с другом, мгновенно и безошибочно. Например, пробив колесо, автомобиль тут же сообщит всем вокруг: «Держитесь от меня подальше». Если машина в плотном потоке покажет окружающим свою точную траекторию, то соседние авто смогут сократить боковую дистанцию до считанных сантиметров, и это не создаст риск столкновения. Когда пассажир очень спешит, его машина может замотивировать другие авто, скажем, предложить немного денег из кармана пассажира, и они пропустят ее вперед. Все названное приведет к формированию инфраструктуры, в основном состоящей из водителей на искусственном интеллекте. И поездки водителей людей станут считаться небезопасными, а то и вовсе незаконными. Человек способен сесть за руль в нетрезвом виде, а искусственный интеллект – нет. По всей вероятности, со временем появления водителей людей запретят на дорогах общего пользования. Возможно, сначала на автомагистралях и в центре больших городов. И тогда люди, которые обожают ездить за рулем, станут предаваться любимому увлечению примерно так же, как сегодня это делают любители верховой езды в специальных местах и зонах. По мере того, как автономные транспортные средства, электромобили, карпулинг, совместные поездки будут совершенствоваться и распространяться, все меньше людей станут покупать машины в личное пользование, а это эффективно сократит ежемесячные семейные расходы. Многоэтажные паркинги можно будет перепрофилировать, тем самым высвободить огромные пространства. Ведь, как известно, автомобили 95% времени стоят на приколе, а общее количество машин на дорогах сильно сократится. Эти изменения в совокупности уменьшат пробки, снизят потребление природного топлива разных видов, уменьшат загрязненность воздуха. Однако помимо явных благ, вроде сохраненных человеческих жизней, нас подстерегают и серьезные потрясения. В новом мире беспилотных автомобилей не повезет водителям такси, грузовиков, автобусов, курьерам-доставщикам. Сегодня более 3,8 миллиона американцев зарабатывают на жизнь вождением грузовиков или такси, а множество других подрабатывают в Uber, Lyft, в почтовой и прочих службах доставки, на складах и так далее. Все эти рабочие места будут исчезать. С такой работой успешно справится искусственный интеллект. Существенных встрясок следует ждать и в других традиционных профессиях. Техническое обслуживание автомобилей потребует все меньше механического ремонта и все больше обслуживания электроники и программного обеспечения. Число автозаправок, автосалонов и гаражей резко сократится. Уволят и их сотрудников. Жизнь множества людей изменится навсегда. Нечто подобное уже случалось при переходе человечества от конных повозок к автомобилям. Нетехнологические проблемы, способные помешать переходу на уровень 5. Автономные транспортные средства распространятся повсеместно только в том случае, если мы решим ряд проблем, в первую очередь этического характера, ответственности и сенсационализма. Сенсационализм. Один из видов тенденциозной подачи материала в медиа с целью манипуляции массами, умышленное преувеличение или преуменьшение значимости событий. Подобных сложностей следует ожидать. Речь о миллионах жизней, не говоря уже о множестве отраслей экономики и сотнях миллионов рабочих мест. Беспилотному транспорту неизбежно придется принимать решения этического характера, как бы странно это ни звучало. В человеческом обществе такие решения крайне мучительны. Возможно, самая известная этическая дилемма, связанная с транспортной сферой, так называемая проблема вагонетки. Проблема вагонетки. Мысленный эксперимент в этике. Какое решение будет правильным? Перевести железнодорожную стрелку, чтобы несущаяся вагонетка врезалась в одного человека, или не переводить, и тогда она врежется в группу людей? Нужно принять решение и выбрать между действием и убийством человека А или бездействием и убийством людей Б и В. Некоторым кажется, что ответ очевиден. Жертв должно быть как можно меньше. Но следующий вопрос. А если человек А – маленький ребенок? А если это ваш ребенок? А если транспортное средство принадлежит вам, а человек А – ваш ребенок? Сегодня, если водитель-человек становится виновником гибели других людей, он предстает перед судом. В ходе заседания определяется, верно ли действовал водитель, мог ли предотвратить трагедию. Если нет, судьи оценивают тяжесть последствий и назначают наказание. Но кто ответит, если люди погибнут из-за искусственного интеллекта? Сможет ли он объяснить свое решение так, чтобы его поняли люди? Будет ли это объяснение приемлемым с юридической и моральной точек зрения? Создать объяснимый искусственный интеллект чрезвычайно трудно, ведь он обучается на основе данных. Объяснимый искусственный интеллект. Искусственный интеллект, результаты решения которого понятны людям. По контрасту с концепцией черного ящика в машинном обучении, когда непонятно, почему искусственный интеллект пришел к определенному решению. Его реакция – сложное математическое уравнение, которое люди поймут, если только его очень сильно упростить. Некоторые решения искусственного интеллекта кажутся нам совершенно бессмысленными, ведь он не знает, что такое здравый смысл, а некоторые человеческие решения кажутся глупыми искусственному интеллекту, потому что человек принял их, скажем, нетрезвым или сильно уставшим. Не следует забывать и о других серьезных вопросах и проблемах. Как компенсировать лишение средств к существованию миллионам водителей грузовиков? Чем занять миллионы часов, которые высвободятся из-за массового перехода на автономный транспорт? Допустимо ли использовать сейчас временный, промежуточный искусственный интеллект, совершающий ошибки, которых не совершил бы водитель-человек? А если лет через 5, когда искусственный интеллект намотает миллиарды километров и многократно умножит свой опыт, обучится и сильно улучшится, это позволит вдвое сократить количество смертей на дороге? И, наконец, фундаментальный, принципиальный вопрос. Сможем ли мы хоть когда-нибудь позволить машине принимать решения, способные причинить ущерб человеку? Если ответ отрицательный, то идею беспилотных транспортных средств нужно похоронить на корню. На карте жизни людей и все компании, работающие над развитием искусственного интеллекта, должны действовать максимально осторожно. Тут возможны два подхода. У каждого свои достоинства и недостатки. Первый – осторожничать, медленно накапливать данные в безопасной среде, избегать смертельных случаев и лишь потом запускать автономный продукт. Подход Waymo. Waymo – производитель технологии для беспилотных автомобилей, дочерняя компания Alphabet. Второй – вывести продукт на рынок, как только искусственный интеллект станет относительно безопасным, собрать как можно больше данных, поскольку со временем это сбережет много жизней, даже если вначале будут жертвы. Подход компании Tesla. И что лучше? Самые светлые умы современности пока не пришли к согласию. А вот еще вопрос на засыпку. Кто должен нести ответственность за смертельное ДТП, устроенное автономным транспортным средством? Производитель автомобиля? Провайдер алгоритма искусственного интеллекта? Программист, который этот алгоритм написал? Водитель человек, обеспечивавший поддержку? Очевидного ответа нет, но политикам уже в ближайшее время придется его найти, потому что из истории известно, экосистему вокруг подотчетности и ответственности можно построить только тогда, когда они предельно четкие и ясные. Например, ответственность за убытки в результате мошенничества с пластиковыми картами несет компания, их выпускающая, ни банк, ни магазин и ни пользователь карты. Именно это решение дало компаниям-эмитентам право взимать плату с других сторон процесса и использовать эти средства для предотвращения мошенничеств, что и привело к созданию соответствующей экосистемы. Предположим для примера, что за все ответственен автор софта, и что программу, которая привела к смертельному исходу, выпустила Waymo. На какую сумму может подать иск семья погибшего, если у Alphabet, материнской компании Waymo, в наличии более 100 миллиардов долларов? Согласитесь, это непаханное поле для адвокатов, навязывающих свои услуги жертвам несчастных случаев. Нам остро необходимы законы, которые защитят людей от небезопасного программного обеспечения. Но при этом должны быть гарантии, что технический прогресс не остановится из-за непомерных штрафов для тех, кто обеспечивает его софтом. И, наконец, последнее. Сообщения о дорожно-транспортных происшествиях довольно редко попадают в заголовки национальных газет. Но стоило в 2018 году беспилотному автомобилю Uber задавить пешехода в Фениксе, новость не сходила со страниц национальной прессы несколько дней. Система Uber, скорее всего, действительно виновата. Но оправдано ли подобное внимание медиа ко всем смертельным случаям в будущем? Если в прессе начнут кричать о каждой смерти, связанной с автономным транспортом, клеймить позором и пригвождать заголовками молодую индустрию, она, возможно, погибнет на взлете. А ведь со временем, при благоприятном развитии, она, возможно, позволит спасти миллионы жизней. Все описанные проблемы способны посеять в обществе страх, спровоцировать принятие излишне консервативных законов и существенно замедлить темпы перехода людей на автономный транспорт. Разумеется, это абсолютно обоснованные и логичные опасения. Но если постепенно повышать осведомленность людей, поощрять дискуссии, достигать решений, то мы окажемся готовы к этим технологиям, как только они станут готовы для нас. Я убежден, в долгосрочной перспективе автономные транспортные средства уровня 5 принесут человечеству неоценимую пользу в самых разных аспектах нашего существования. Хотя нам и придется за это платить. Юный Чимал в конце рассказа «Святой Возница» тоже это понял.